Масштабы и ритм деятельности «Искры» впечатляют даже и по нынешним временам. Схемы доставочных маршрутов газеты от Финляндии до Ирана напоминают поле для настольной игры вроде Ticket to Ride, построенные на маршрутизации, минимизации рисков и прогнозировании удачного стечения обстоятельств. Были развернуты несколько региональных хабов в Пскове, Северо-Запад, Петербург, Самаре, Поволжье, Киеве, Кишиневе, Харькове, Саратове, Иванове. С Москвой все никак не получалось, там рабочим движением дирижировала сама полиция. Сначала это должны были быть просто пункты приема товара, сейфы с деньгами, довольно значительными. Четырехзначные числа не были для бухгалтеров «Искры» особенной редкостью. Склады, переговорные комнаты для встреч агентов друг с другом и с профессиональными контрабандистами. Но со временем предполагалось развернуть на местах типографии, куда попадали бы из Европы готовые матрицы. Такие удалось запустить в Кишиневе и Баку. Кроме того, связи были налажены с Нижней Волгой, Малороссией, Уралом, Прибалтикой, Кавказом, Смоленском и Вяткой. В транспортировке в качестве добровольных помощников часто принимали участие религиозные сектанты и представители национальных окраин – финны, прибалты, кавказцы, поляки, евреи. То была даже для обычных контрабандистов, которым платили по 100 рублей за пару чемоданов, 10 за переправку человека, одна из форм протестной деятельности против национальной политики русского правительства. Уже к 1903 году «Искра» была настоящей подпольной многонациональной империей с прутом для Пиовра, и когда Мартов 10 лет спустя упрекал большевиков в том, что они превратились в камору, он прекрасно знал, о чем говорил. «Искра» ведь тоже была историей о деятельности небольшой, высокопроизводительной, работающей в условиях вечного цейтнота команды, похожей на семью. Среди прочего, это означает, что изготовление газеты было не только надрывно-депрессивной, на разрыв аорты, деятельностью, но и веселой артельной работы, приключенческой, с шифрами и конспирацией. В том, чтобы создавать секретную организацию, определенно было нечто романтическое. Учитывая то, что на работу такого рода часто нанимались очень талантливые и пассионарные люди, рано или поздно смесь неизбежно должна была воспламениться. Информация, печатавшаяся в «Искре», давно потеряла актуальность. Синего пламени в этой газете максимум процентов 10, а остальные 90 — тоска зеленая. Однако 1900-1904 годы — эпоха, когда едва ли не каждый день с «Искровцами» случалось бесконечное количество занимательных историй, в которых Ленин не участвовал самолично, но за которые косвенно был ответственен. От эпичных в голливудском стиле массовых побегов из тюрьмы до секс-скандалов. Все это требовало хоть какого-то участия. Он, безусловно, представлял все те трудности, с которыми сталкивались его агенты, и даже при том, что вся последующая история «Искровцев» будет наполнена склоками, расколами, предательствами, можно ли за 17 лет разойтись дальше друг от друга, чем Ленин и Дан, все равно их будет объединять наличие общего героического прошлого, когда, набивая чемоданы и шляпные коробки нелегальщиной, они вместе сражались против более сильного врага, сражались с азартом и отчаянием людей, которые знают, что такое высшая красота. «Искра», выражаясь по-пелевински, была ленинской золотой удачей, моментом, когда особый взлет свободной мысли дает возможность увидеть красоту жизни. В РСДРП, ВКПБ и КПСС состояло множество незаурядных личностей, участвовавших в самых разных исторических событиях, буквально делавших историю. Были палачи с кровавыми руками и были мученики с нимбами. Но никто и никогда не был окружен таким романтическим ореолом, как агенты «Искры». В большевистском героическом нарративе они превратились в аналогов рыцарей круглого стола или супергероев из вселенной Марвел, костюмированные секретные личности, обладающие сверхспособностями. Получив работу от Ленина, Бауман, Радченко, Сильвин, Бабушкин, Землячка, Конкордия Захарова, Нагин, Басовский, Литвинов, Дан и другие словно бы облучились некой энергией, которая впоследствии обеспечила им потенциально неисчерпаемый ресурс развития и мифологизации. У этой команды, состоящей исключительно из красивых, сильных, мужественных, несгибаемых персонажей, было множество замечательных офицеров, в том числе собственный гениальный технический директор, аналог бондовского Кью, Эл Красин. Однако именно автор «Что делать?» Если и не король Артур, то кто-то вроде Гудвина, которого мало кто видел, но в чьем авторитете никто не сомневался, придавал их романтичному артельному труду смысл. Ключом к объяснению феномена существования множества людей, готовых рисковать своей жизнью, молодостью, карьерой, могла быть только атмосфера эпохи, пресловутый «Zeitgeist», эпидемия болезни чести. Рабочие не хуже всех прочих классов, и они в состоянии доказать это, ВС «Болезнь совести у народников». Обычно агентами «Искра» становились недавно примкнувшие к социал-демократам студенты, избавившиеся от общедемократических иллюзий и поверившие в то, что марксовская наука позволит им изменить общество быстрее, чем револьвер и бомба. На сегодняшний день они практически позабыты. Лучшие и горячо рекомендуемые исследования об «Искре» и шифровальной культуре большевиков, шифры и революционеры России А.В. Синельникова остается неизданным только в интернете. Советской пропаганде удалось создать миф об «Искре», но не превратить его в национальный эпос, как это произошло с героями гражданской войны. «Искра» была колоссальная машина, построенная по немецким чертежам и технологиям, красивая и шумно работавшая и крайне дорогая в обслуживании. Но никто не рассказывает анекдоты о Баумане и Бабушкине. По сути, агенты «Искры» оказались отрядом обреченных, просто потому что полиция знала и умела гораздо больше, чем предполагалось. Царская полиция, пройдя через кровавую борьбу с народовольчеством, имела к началу XX века огромный опыт по преследованию революционеров, констатирует А. Синельников. Против вчерашних студентов боролись матерые жандармы, талантливые сыщики и дошифровщики. Степень успешности проекта «Искра» была, по-видимому, сильно преувеличена впоследствии, просто потому что иначе ленинские инвективы против кустарничества вошли бы в странные противоречия с данными о средней продолжительности политического существования разъездного агента «Искры». 2-3 месяца, если верить одному из самых успешных С. Радченко. Единственное, что позволяло функционировать «Искровской машине» более-менее бесперебойно – постоянный приток свежей крови. Провалились Нагин и Андропов, пришли Сильвин, Дан, Красиков и Радченко. Карусель продолжала вращаться. Помимо озадачивавшей новичков обязанности совмещать деятельность шерпы, контрабандиста, бухгалтера и экклесиаста, агенты «Искры» должны были уметь сами извлекать из походной чернильницы готовые тексты. Почти все «Искровцы» от Плеханова до Бабушкина были как минимум небесталанными литераторами. И эта способность быстро переквалифицироваться и выполнять разные задачи тоже была залогом успеха предприятия. В небольших стартапах важно, когда все в случае аврала готовы тушить пожар, невзирая на затраты времени и сил. Наборщик Блюменфельд в свободное от основной работы время возил тираж «Искры» в Россию. Ленин подсчитывал количество знаков в строчках. Бауман посещал студенческие демонстрации и транслировал свои впечатления в публицистических отчетах. Обязанность снабжать редакцию материалами с мест лежала на агентах, потому что обыкновенные рабочие не так уж часто усаживались на манер репинских запорожцев сочинять письма в «Искру» с отчетами о ситуации на своей фабрике. Кроме того, любые инициативные отклики с мест имели мало шансов просочиться через султанскую канцелярию. Самотек формально поощрялся, но вступал в противоречие с требованиями конспирации. Даже если вы знали, что маловероятно, как связаться с Лениным по делу, вы не могли написать ему обычное письмо. Вас заведомо приняли бы за провокатора или идиота, и отвечать бы не стали. Письмо, разумеется, не на Зигфридштрассе 14, а, например, на адресок в окрестностях Штутгарта, где в уютном коттедже обитала со своим скандально юным мужем, еще не познакомившаяся с Лениным, Клара Цеткин, следовало зашифровать. Масштабы этой одержимости искровцев криптографии поразительны, учитывая трудоемкость такого способа переписки. В идеале, чтобы сообщить что-то важное по почте, вы должны были сфабриковать два текста. Скелет, нечто бытовое на иностранном языке, это внешнее письмо, и уже в нем содержалось письмо основное, как правило, между строк, написанное химией, сложно составным, требовавшим особых умений обращаться с ним раствором, который следовало проявить особым тайным же способом, и зашифрованное. Шифровали через некий код, о котором договаривались заранее. Собственно, гонка Ленина по России 1900 года связана была в том числе как раз с переговорами относительно содержания этих кодов. Криптограммы искровцев выглядели как строки, исписанные дробями. В этих дробях числителем был номер строки, знаменателем номер буквы в ней, ключами некие, известные только отправителю и адресату, лично тексты. Например, для переписки с Иратченко ключом было стихотворение Лермонтова «Дума». «Печально я гляжу на наше поколение». И тогда вы можете записать «А» как 1/4, а «О» как 2/3. Его грядущее или пусто, или темно, непременно избегая записывать одни и те же буквы одним шифром, сразу расколют при помощи логического анализа частоты букв. Ключами могла быть и проза, например, какой-нибудь рассказик Горького или развитие капитализма самого Ленина. Номер страницы тогда можно было понять по первой дроби, в которой сумма или производная числителя и знаменателя указывали на номер страницы, по которой дальше нужно расшифровывать. Были и ключи по случаю, сочинения, равно как и разгадывание, которых были сродни решению шахматных этюдов. О степени конспирации, принятой в переписке, причем это почтовое отправление шло из Мюнхена даже не в Россию, а в Лондон, можно судить по письму Ленина Нагину в январе 1901 года. Мне сообщили фамилию того петербуржца, который делал в провинции и довольно глухой предложение издать перевод Каутского. Боюсь доверить фамилию почте, впрочем, передам вам ее таким образом. Напишите имя, отчество на русский лад и фамилию Алексея, и обозначьте все 23 буквы цифрами по их порядку. Тогда фамилия этого петербуржца составится из букв 6, 22, 11, 22, вместо нее читайте следующую по азбуке букву, 5, 10 и 13. Ключ придуман самим Лениным. Алексей — это Мартов, то есть Юлий Осипович Цидербаум. Попробуйте решить эту ленинскую загадку, должно получиться, если не забудете про твердые знаки после Осиповича и Цидербаума. Сминов перед цифрой 22, Ленин опустил цифру 18, которая означает «Р», любезно сообщают комментаторы пятого тома ПСС, то есть дело в шляпе, Смирнов, фамилия петербуржца, который намеревался заняться переводами Каутского. Неудивительно, что после такого рода экзерсисов у Ленина нет-нет, да и возникала идея проветрить голову. А вот что удивительно, так это то, что в Мюнхене существует и функционирует, не поменяв профиль, живое ленинское место. Оно находится на Шеллингштрассе, в Швабинге, конечно. И это кафе-ресторан «Шеллинг-салон», Вейцен по 3,60 кружка, столы для снукера, официантки подсаживаются за чужие столики, толпа. Штука в том, что салон находится во владении той же семьи, которая держала его и в 1872, и в 1900, и выписывала счета не только Ленину, но еще и Брехту, Гитлеру, Стефану Георге Кандинскому, Рильке и Ибсену. Когда разговариваешь с хозяйкой, испытываешь к представительнице этой рабочей династии уважение. Она любезно не делает вид, что не знает, кто такой Ленин. При кафе, трудно поверить, есть даже свой музей. И если вы зайдете днем в воскресенье, то вам покажут там пару окололенинских стендов. Да-да, в Мюнхене. Хотя, разумеется, этот музей посещают не так часто, как Пинакотеку и Фраункирхе. Место атмосферное во всех смыслах. Однако особенно насыщенным историей кажется, прости господи, туалет. Путешествие туда начинается на обклеенной мемориальными газетными вырезками лесенке. На площадке между пролетами установлен явно работавший еще при Ленине и напоминающий дизайном машину времени из «Гостей из будущего» столбик-аппарат для взвешивания с табличкой «Сколько должен весить нормальный человек?» Например, 164 сантиметра, 63,4 килограмма. В туалете, известно, остались те самые, много чего повидавшие, даже не писсуары, а настоящие саркофаги, каменные, какой там фаянс, некоторые с многозначительными трещинами. Хорошо, по крайней мере, что с этих монументальных артефактов не надо сдувать пыль истории. Слова «немцы» и «гигиена» всегда были такими же абсолютными синонимами, как «бегемот» и «гиппопотам». Внушающий благоговение Шеллинг-салон — хорошая отправная точка для небольшой экскурсии по широко понимаемому ленинскому Мюнхену. На улице «Кардинал Фаульхабер» можно увидеть место, где в 1919-м убили Курса Эйснера, премьер-министра независимой Баварии в 1918 году. Мемориальная табличка и обведенный силуэт на асфальте выглядят очень красноречиво. на Крайтмайерштрассе 7, тоже в 10 минутах ходьбы от Шеллинг-салона, место, где в 1959-м агент КГБ Богдан Сташинский при помощи пистолета шприца с цианистым калием убил Степана Бандеру. В начале самой Шеллингштрассе, рядом с корпусом Мюнхенского университета и Национальной баварской библиотекой, где целыми днями похлопывал себя по лысине «не спать» Ленин, видна стена, испещренная следами от пуль не 1945, а 1919 года от Баварской социалистической республики. В 1900-м Мюнхен готовился к множеству роковых и счастливых событий, но для Ленина он был небольшим и уютным. От Шеллинг-салона рукой подать и до Кайзерштрассе 46, и до Шляйсхаймерштрассе 106, где Ульяновы провели пару месяцев весной 1901-го, да и до Зигфридштрассе 14, какие-то 20 минут. Мюнхен был платоновской пещерой, в которой можно было судить о положении подпольщиков в России по теням теней, пляшущим на стенах. Сведения доходили не сразу и искаженными, и руководящим центром он мог считаться только условно. Никто не избирал Ленина редактора «Искры» ни на какую руководящую должность. Поэтому, если кто-то из агентов начинал устраивать самодеятельность, ну, например, вдруг затевал издание местное, посвященное локальным проблемам СД-газеты, Ленину оставалось только кататься по полу с пеной, исходящей изо рта, а что еще? Все искровцы рано или поздно ощущали себя персонажами авантюрных романов, ну, такое поднимает настроение. Проблема в том, что если вы хотите, чтобы персонажи не расползлись, как тараканы, и участвовали именно в вашем сюжете, нужно постоянно контролировать их, то есть часто снабжать их по почте руководящими указаниями. Эта переписка отнимала кучу сил даже на то, чтобы просто прочесть письмо, которое сначала следовало проявить, а потом расшифровать. Твиттерообразный слог в те годы еще не успел войти в моду, и даже подпольщики сочиняли длинные обстоятельные письма, в которых обсуждались политические события, финансовые дела, оргвопросы. Таких писем в редакцию «Искры» поступало по несколько сотен в месяц, и Ульянову очень повезло, что в его распоряжении была настоящая «Энигма», гениальная шифровальная машина Надежда Константиновна. Вместо городов ставили имена, начинающиеся на ту же букву. Тверь — Терентий, Одесса — Осип. Популярная газета обозначалась словосочетанием «бумазейная кофта». «Искра» — мех, нелегальная литература — меховое платье. Коля пишет, что «Стрепуха» затевает шитье бумазейных кофт, недовольна мехом за непопулярность. «Старуха» — это московский комитет, Николай Петрович — петербургский. Фёкла, она же Нестор, она же Иван, редакция «Искры». Носим мех, но с наступлением зимы понадобится его гораздо больше. Не только на одну отделку, а на целую шубу. Немного укутали и Соню. Соня? Бюро. Даже и так, сообщение вроде «Я в Соню был влюблен, и мне обидно за нее». Одного она проворонила, продремлет и еще один, представляются весьма и весьма загадочными. Сейчас все эти предложения содействуют работе Юрия, основанной на платоническом признании меховой кофточки в руководящей роли с поправкой «она недостаточно популярна», которые из-за огромных гэпов во времени и пространстве неизбежно вели к возникновению путаницы и абсурдно-комичным переспрашиваниям в духе реплик героинь Раневской «кто такой цыпленок? Приехала ли леди?» кажутся анекдотическими. Так разговаривают разве что персонажи в гайдаевских комедиях или романах В.Г. Сорокина. Шифры применялись в переписке, а при личных встречах — пароли. Ты ему самовар, он тебе огурец. Что прислала фрау Штрассе вместо себя? Зонтик. Где вы последний раз видели Марию Захаровну? У Ашунгер, и подарил ей 3 розы. В 1901 году перепутать самовар с огурцом означало провалить длинную цепочку. Часто человек, произносивший пароль, должен был соответствовать еще ряду параметров. Например, не приходить в студенческой форме, иметь на голове цилиндр, а не котелок, или быть только мужчиной. Дело в том, что визит на явку подразумевал возможность провала не только для совершившего ошибку, но и для его партнеров. И к перспективе провести ближайшие несколько лет в Восточной Сибири агенты относились со всей серьезностью, шутки в сторону. Единственное место, где шутки были уместны, это «Искра» и «Заря», которым следовало поддерживать бодрость духа в своей пастве. Отсюда карикатуры на царя в иллюстрированных приложениях и сочиненный Мартовым под псевдонимом «Нарцисс Тупорылов» гимн новейшего русского социалиста, где на сатирический лад излагались взгляды либералов-экономистов. В мировой литературе найдется мало текстов, которые бы так забавляли Ленина. Он цитировал его чуть ли не в каждой статье, явно получая от этого все большее удовольствие. «Грозные тучи нависли над нами, темные силы в загривок нас бьют, рабские спины покрыты рубцами, хлещет неистово варварский кнут. Но, потираючи грешное тело, мысля конкретно, посмотрим на дело. Кнут ведь истреплется, скажем народу. Лет через 100 ты получишь свободу. Медленным шагом, робким зигзагом, тише вперед, рабочий народ». Помимо умения не путать самовара с огурцами и знания лирики нарцисса Тупорылова, всякий разъездной агент «Искры», которых было не так уж много, 10-20 человек одновременно, должен был обладать чувством стиля, быстро перекрасить волосы в нужный цвет, подобрать к платью в меру элегантный зонт и владеть шпионскими техниками, которые специально воспитывались так же, как наблюдательность, умение владеть собой и физическая сила. Чтобы иметь возможность, как ни в чем не бывало, перемещаться пешком с тяжелым портфелем, агенты тренировались в переноске. Новичков заставляли, быстро отвернувшись, перечислить все предметы в комнате. Объясняли, как держаться на допросах и тому подобное. Адреса, явки, пароли зазубривались наизусть целыми записными книжками, десятками, сотнями. «Никогда не забуду», — пишет Зелексон Бобровская, «как мы с видом гимназисток, шагая из угла в угол, самым серьезным образом зазубривали Кострома, Нижняя Дебря, дом Филатова, Марии Ивановне Степановой, пароль «Мы ласточки грядущей весны» или «Москва-живодерка», Владимира Долгоруковская аптека, провизор Лейтман, пароль «Меня послали к вам птицы певчие», ответ «Добро пожаловать». Нужно было уметь законопатить экземпляры «Искры» внутрь книги, в переплет, причем так, чтобы после отделения склеенных листов друг от друга газета не испортилась и свободно читалась. Надо было уметь разослать газету по обычной почте, так, чтобы отправления не привлекали к себе внимания. Литвинов, например, не брезговал раскладывать газеты по конвертам разных цветов, а затем садился на велосипед и колесил по сельским почтам Швейцарии, чтобы конверты шли с разных адресов. Его коллеги в это время запихивали свою газету в невысохшие глиняные статуэтки, подушки, переплеты художественных альбомов. Количество экзотических способов околпачивания полиции не поддается учету. Между прочим, от агентов требовались не только размах, смелость и предусмотрительность, Литвинов, но и иногда цинизм. Искровцы не скрывали, что им приходилось пользоваться оказиями, передавать за границей невинному человеку посылочку, баульчик, шляпную коробку, чемоданчик. О том, что внутри находится искра, благодетелю не сообщалось. Моральный аспект этого метода доставки остается под большим вопросом, потому что в полиции одинаково плохо приходилось и подлинному агенту «Искры», и подставному фраеру. Особой статьей нелегальной деятельности были носовые платки, они же сапоги, они же шкуры, то есть паспорта. Статья, сильно занимавшая в Мюнхене нелегала Ленина, который счастлив был в какой-то момент легализоваться хотя бы условно, наполовину по поддельному болгарскому паспорту. Революционерам, бывало, приходилось по полгода мариноваться где-нибудь в Женеве, чтобы получить пригодный для проживания в России паспорт. За ними очереди стояли. А ведь для разъездных агентов «Искры» паспорта требовалось менять чаще, чем платки настоящие. Они пользовались подлинными чужими паспортами, фальшивыми чужими, вписывали в чистый бланк чужие паспортные данные, паспортами умерших, вариант, эмигрировавших в Америку. Тут главное не размахивать ими в городе, где квартировал покойник. И, наконец, паспортами фальшивыми насквозь, где липовыми были и бланк, и данные. Это был самый рискованный вариант. В исключительных случаях в распоряжении революционеров могли оказываться даже и экзотические паспорта, поступавшие через посредничество Плеханова и князя Хилкова, помещика, раздавшего свою землю крестьянам, затем принявшегося пропагандировать среди них толстовство, а потом эмигранта эсера, который по агентурным данным снабжал отъезжающих в Россию преимущественно великобританскими паспортами, мотивируя это тем, что русские власти всего деликатнее относятся к англичанам из опасения столкновений с великобританскими консулами. Британский паспорт был у Ленина в 1905 году. Была еще и комбинация с настоящим бланком, но таким, с которого специально обученные революционеры-прачки смывали ненужный текст и затем заполняли новым. Железным паспортом считался полученный посредством подкупа посредников от только что скончавшегося покойника, чья смерть еще не была зарегистрирована. Родственникам отсутствие паспорта объясняли потерей, по-видимому, не всегда убедительно, потому что со временем большевикам пришлось организовать в Женеве целое паспортное бюро, обладавшее значительным запасом реактивов, печатей, штемпелей и бланков. Первые года полтора были для «Искры» крайне скудными, и дефицит бюджета не закрывался никогда. Ленин и Крупская всячески подстегивали корреспондентов, особенно оседлых, присматривавших за искровскими хабами, чтобы те искали спонсоров и использовали малейшую возможность заработать на газету. Студентам предлагалось устраивать благотворительные аукционы, лотереи, концерты в помощь неимущим сокурсникам. При этом союзные им работники типографии печатали больше билетов, чем было указано. Мало того, на такого рода мероприятиях устраивались буфеты, где под видом чая наливали коньяк, а вместо кипятка — водку. Как и во всех подпольных барах, алкоголь оценивался здесь недешево. В январе 1903-го Красин, живший тогда в Баку и занимавшийся делами легендарной подпольной типографии «Нина», которая обладала мощностями, достаточными, чтобы завалить искрой всю Россию, умудрился устроить концерт Комиссаржевской в доме начальника полиции, который едва ли предполагал, что на его деньги будет финансироваться газета «Ленина». Постоянная нужда в деньгах приводила к появлению разного рода светлых идей, связанных с возможностью легкого обогащения. В какой-то момент Ленин и Крупская всерьез ломали голову над предложением коллег самим открыть бизнес по торговле рыбой, чтобы одновременно в бочках возить и газету. Посмотрев друг другу в глаза, они вынуждены были признать бизнес-план остроумным. Он не осуществился только потому, что у Фёклы не оказалось полмиллиона на закупку, собственно, селедки.